Глава 5. «Вальнику вы приказали отпустить нивелир?» – спрашивал в конторе главный техник у своего начальника. «Как приказал? Я запретил ему». «Он взял его. Ну, слава богу, я сегодня эту дрянь выгоню. Я решительно не в силах больше выносить его. Вы знаете, он затеял торговлю казенными инструментами». Инженер рассказал всем, для чего Вальнику понадобился нивелир. Вальник только что возвратился с урока нивелировки и весело вошел в приемную. В комнате толпилось много разного народа. «Нивелир?» Глаза инженера впились в Вальника. «Там нивелир», и Вальник показал пальцем на переднюю. «Вы позволили себе моим именем взять его из кладовой?» Вальник развязно, в своей обычной манере, собрался было что-то отвечать. «Вы совершенно достаточно обнаружили, что вы за личность. Вы больше не служите у меня. Я вас выгоняю вон». «Хе!» – сделал только Вальник, и, растерянно разведя руками, медленно пошел из комнаты. «Гадость!» – кричал вдогонку инженер. Не успел вступить, уже развел мерзость. Вальник быстро повернулся. Ну, пропал техник, но выгонит совсем. Но он ничего не сделал такого, за что его можно так с грязью мешать. «Али же я прошу снисхождения у пана», – начал было Вальник. Но инженер так раскричался, что Вальник мгновенно опять повернулся к двери и еще мгновение скрылся за ней. «Отишь пся крев», – проговорил Вальник, захлопнув свою дверь и недоумение разводя руками. «Что теперь делать?» Маленький господин с сонными глазами, случайный свидетель всей этой сцены, рассказал инженеру о своем знакомстве с Вальновским и для чего нужен был ему нивелир. «Здесь, — кончил маленький господин, — здесь вовсе не наживо. Как видите, там в Киеве 7 человек. Во-во-во! И способны только любить женщина. Нет уж строгости вашу, бросьте». Инженер не был человеком злым. Это был просто влюбленный в себя, в свою аккуратность, в свою точность человек, видящий только себя. Очень чуткий ко всему тому, что могло оскорбить или задеть его ненасытное «я». Теперь ему стало жаль Вальника. «Послушайте, почему вы не сказали прямо, чего вы хотите?» – выскочил инженер в переднюю, где уныло сидел Вальник и тупо смотрел перед собой. Вальник встал и, сдвинув брови, молча слушал длинную речь инженера о том, что первое и основное правило в их деле – не стараться быть больше того, что на самом деле представляешь из себя. Это и бесполезно, и опасно для живого дела, в котором каждая ошибка неминуемо откроется и повлечет за собой крупные траты. «У нас бьют не за незнание, а за скрывание своего незнания», – кончил инженер. Вальник слушал и понял только одно – что его простили. Когда, кончив занятие, инженер оделся и вышел на улицу, Вальник пошел за ним. Смотрел ему вслед, и все складки его подвижного лба устремлялись за инженером. «Господин начальник», – нагнал его Вальник у самого его дома, – «я вас покорнейше прошу. Позвольте мне денег». «Я не могу. Вы уже все взяли». И инженер, прибавив шагу, быстро ушел от Вальника. «Тьфу!» – плюнул вдогонку ему Вальник и угрюмо повернул назад.